Братья и сестры, для нас, служителей, доклад или отчет вообще это дело новое. И дело необычное, и немножко неудобное. И вы знаете, как я думаю? Я думаю, примерно это как для Давида одежды Саула. Я слушаю, думаю, вы, наверное, заметили, что не получаются у нас доклады, как он должен быть доклад. А получается ли проповедь или беседа? Поэтому прошу и меня простить, что не умею я делать доклады, и думаю, что он не получится у меня. Потому что у нас и доклады отличные от докладов мира сего, людей мира сего. Основанием для наших докладов и отчетов, для проповедей, бесед, слушает Слово Божие, Библия, братья и сестры. И свои размышления я бы хотел начать с вами с последних слов Ветхого Завета. Я думаю, что детские работники, ответственные за детскую работу, родители, в основном здесь родители все равно, и даже дедушки и бабушки есть. Это те люди, которые знают, какими словами заканчивается Ветхий Завет. Он заканчивается словами о том, что в последние дни, я прочитаю, 5-6 стих, последние два текста в 4 главе книги пророка Малахии. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием». Одна из забот нашего великого чудного Бога – это сблизить отцов с детьми в последнее время и детей с отцами. Но первое начинается с нас, с отцов. Отцов, он обратит сердца отцов к детям. Эти же слова встречаются в Евангелии от Луки, 1 глава, 17 стих. И предыдет это пророчество о Иоанне Крестителе. Захарий говорит ангел. Идет пред ним, то есть пред Иисусом Христом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Братья и сестры, все мы с вами ожидаем великого события, когда Господь придет за церковью. Чтобы представить себе народ приготовленный, это и мы, и дети наши, чтобы готовы были встречать Господа. Вот это должна быть нашей задачей основной. Братья и сестры, Господь на работу с родителями обращает наше внимание. И обращает, можно сказать, с самого начала отделения нашего и идти по пути очищения, освящения, по пути Господним, приготовления к встрече с Господом. И поэтому заповедь Бог оставил в своем слове и для родителей, отдельно для мужей, отдельно для жен, заповедь для детей – и так далее. Для всех, и для начальствующих, и для служащих есть у Господа заповеди в Святой книге Библии. И повеление для нас, родителей, друзья, Бог заповедал, Ефесянам 6 глава, 4 текст. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот Божье повеление родителям. Братья и сестры, и поэтому на работу с родителями было обращено внимание уже давно в нашем братстве. Забота служителей Господних была о том, и даже образование отдела, отдела по работе с детьми при Совете Церкви, друзья, это путь Господень. Это уже исполнение того пророчества, которым заканчивается Ветхий Завет. И в Евангелии от Луки начинается Новый Завет. Так Лука в первой главе это отметил. Чтобы приготовить народ к встрече с Господом, народ приготовленный, надо, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Это забота Духа Святого в наше время. И совершается она и через работников здесь сидящих, и через тех, которые в церквах наших, и братья и сестры. Дело в том, что вчера здесь звучали такие слова в одном из докладов или в комментарии одного из служителей здесь сидящих. Он говорит, что детские работники практически работают с нашими детьми 10 часов в месяц. И примерно так. Но более ревностные друзья, пусть даже 20 часов в месяц работают с нашими детьми. Те, которые не часто занимаются с детьми, а может быть полтора-два часа, пусть 20 часов. То родители с детьми бывают в общении 300 часов в течение месяца. А это разница большая. 10 или 300 часов. Математика очень простая. Родители с детьми и детские работники – это только помощники родителям. Основная часть, заповедь, Господь заповедал родителям. И даже больше, друзья, повелел. Я рассматриваю это как повеление. Господь повелел, и вы отцы, это и отцы, и матери, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Братья и сестры, из чего складывалась у нас работа, братстве нашем, с родителями? Во-первых, по многим церквам, ну, может, даже по всем церквам, друзья, не могу за все сказать, по многим церквам проводятся родительские собрания, кроме общих собраний. Знаю церкви, где регулярно, раз в месяц проводятся родительские собрания. Считаю, что это очень хорошо. Родительское собрание – это необходимость. И пусть Господь поможет там, где этого, может быть, нет. Служителям, ответственным за детскую работу, интересоваться, просить служителей Господни, которые там, или самим приезжать, проводить родительские собрания. Мы у нас на Кавказе это практиковали в свое время, одно время часто практиковали, когда у нас не было лагерей для родителей, друзья. Мы практиковали ездить и по Кавказу с родительскими собраниями. Общение семейных. Кроме родительских собраний, есть общение семейных. Чаще всего на эти общения приглашаются состоящие в браке. Ну, возраст примерно до 40-50 лет, вот так в среднем. Это состоящие в браке. Там касается и вопросов личной жизни, взаимоотношения между мужем и женой, воспитание детей тоже касается этих вопросов. Семейные, есть региональные семейные, есть церкви только семейные. Региональные, то есть в местности, то близлежащие церкви приезжают. Тоже у нас это практикуется. Знаю, что практикуется в некоторых других регионах. И родительские, и семейные. В общем, по стране у нас это совершается, друзья. Лагерь для семейных. Значит, первое, родительское собрание. Второе, собрание семейных или общение семейных. Третье, лагерь для семейных. Братья и сестры, у нас уже много лет. Ну, сколько? Ну, примерно лет 13, может быть, 14 лет у нас на Кавказе проходят семейные лагеря. От 3 до 5 дней бывают братья и сестры, мужья и жены на этих общениях. С отрывом от семьи имеют право иметь только грудного ребеночка, тех, которые еще на руках у матери. Были у нас очень многочисленные лагеря, когда мы не устанавливали возраст, друзья, примерно 700 человек и более человек, до 800 человек, не считая детей, а детей от 100 до 200 маленьких. Вот. А потом мы планочку понизили, и у нас семейное общение примерно в среднем сейчас 500 человек. 450-500 человек. Ну, это более-менее нормально для расселения, для общения. И вот целый день мужья и жены на занятиях. Ну, как, братья и сестры, целый день? Два собрания утром и вечером. Кроме этого, беседы проводятся, личные общения, размышления, советы, добрые советы и так далее. В многих местах нашей страны сейчас стали проводиться. В свое время с настороженностью некоторые братья смотрели на это и говорят, как это невозможно. А сейчас, когда сами попробовали, возможно. И у нас понимание такое, что это большая работа с родителями, друзья, где могут лично побеседовать со служителями на конкретные вопросы свои получить ответы. Буквально на любой вопрос мы с помощью Господа находили ответы вместе, сообща. Находили ответы и в Священном Писании, и в практике христианской жизни. И это большая помощь в работе с родителями. Лагеря для состоящих в браке. Вот вчера даже здесь звучали, после лагеря, после месячного пребывания детей наших, всех возрастов, от самых маленьких до самых старших, а потом их родители собираются. И мы беседуем о тех новых вопросах, которые возникают у наших молодых людей уже сейчас, уже сегодня. Не то, что в прошлом было, а уже сегодня. Поэтому это очень хорошая практика для работы с родителями. Кроме лагеря у нас примерно раз в год проходит или региональное общение для семейных, или на базе какой-то церкви. Братья и сестры, что я понимаю главное в нашей работе? Главное. Согласно Священному Писанию, книга Второзакония, 6 глава, с 4 по 9 стих, я читаю такие слова. Второзаконие, 6 глава, с 4 стиха читаю. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот программа действий родителей. Прежде всего, Господь желает, чтобы сами мы, родители, всем сердцем нашим любили Бога. Друзья, это уже первая тема для родительского собрания. Собрать в церкви или собрать регион, несколько церквей близлежащих, и провести беседу о том, как мы любим Бога, как на практике любить Бога. Самим всем сердцем любить Бога. Здесь так написано, так мы и прочитали. А потом учи, братья и сестры. Когда сам любишь, когда Слово Божие в сердце твоем, тогда Бог дает право тебе учить. А если сам не делаешь этого, не будет дерзновения, не будет ни силы, ни успеха. Учи. И даже какие слова встречаются здесь, братья и сестры? И не только здесь, а в Священном Писании. Это учить и всегда учить. Обратили внимание? У некоторых мамочек вырывается: да я тебе 100 раз уже говорила. И даже если это истинная правда, и можно сказать аминь, то говорите 101-й, и говорите и 102-й, 103-й, и так далее. Всегда учить, встали учить, идите дорогой учить, ложитесь учить. Это наша обязанность, это наша необходимость. Братья и сестры, чему учить? Вы знаете, я отец 12 детей, мы здесь с женой. У нас 12 детей и уже 12 внуков у нас. И совсем недавно я нашел в Священном Писании одну очень важную мысль, которую я лично в воспитании упустил. Я смотрю, что теперь у меня ущерб некоторый в семье наблюдается. И где мне приходится или в семейных участвовать, я прежде всего провожу беседу, чему прежде всего надо учить ребенка. Это к вам всем вопрос, а я ответ нахожу в первом послании Тимофею, 5 глава, 4 стих. Обратите внимание, даже кому это сказано. Не маме и папе только, а конкретно, в первую очередь, сказано даже вдове. Я в одном месте говорю, друзья, говорю, если есть здесь родительское общение, у нас было общение семейных в одном городе, и если здесь сидит вдова, может быть, даже много детей у нее, то она должна послушать и обратить внимание, чему прежде всего ребенка. А потом, после собрания, подходит ко мне сестра и говорит: я вдова, у меня 12 детей. Почти 9 лет уже без мужа живет. В 32 года стала вдовой, сейчас ей 42. Побеседовали мы с ней, помолились. Братья и сестры, читай этот текст. 1 Тимофея, 5 глава, 4 стих. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Братья и сестры, вот наши практические действия. Чему прежде всего учить ребенка? Да, я на одном семинаре задал этот вопрос. И брат говорит: страху Господню. Я говорю: как на практике это? Правильно, согласен. Есть в Библии. Придите, дети, страху Господню научу вас. Братья и сестры, как на практике учить страху Господню? Вот она, программа. Если есть дети или внуки, даже если вы вдовец или вдова, невзирая, сколько у вас детей, Бог говорит: прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Братья и сестры, не буду рассказывать, что такое почитать свою семью, это получится проповедь. Это главная цель у нас, самим иметь любовь к Богу, Слово Божие в сердце, потом учить детей. И как учить, и где учить, и когда учить, и сколько учить. Всю жизнь, пока не выучите. И учить прежде почитать свою семью и воздавать должное родителям. Друзья, если научим почитать свою семью, то есть правильное отношение и к старшим, и к младшим, и к бабушкам, и к дедушкам, и к тетям, и к дядям, все, кто живет в вашей семье, то наши дети будут научены, как вести себя в церкви, как вести себя в светском обществе, в школе и так далее. На работе везде дети будут уметь правильно себя вести. Если не упустим вот эту важную, в Библии написано прежде, не молиться даже и не петь, а прежде всего почитать свою семью и воздавать должное родителям. Учить правильно, братья и сестры, это наша обязанность. Только так мы сможем выполнить повеление Божие, воспитывать в учении и наставлении Господнем. Когда сами будем для них должным примером, будем учить правильно, внушать, мы с вами прочитали, и внушай детям. Братья и сестры, что значит внушать? Доводить до сознания, внушать. Увещевать, рассказывать. Вчера, помните, из доклада было, когда о издательстве мы говорили, издательство для детей. Читали. Вот Павлик воспитывался, мама читала. Чемодан у нее был переписан, то, что она читала детям. Учить, читать, рассказывать, увещевать, обуздывать, братья и сестры, обуздывать, особенно мягкотелые. Родители пусть обратят на это внимание, отцы или матери, обуздывать. Священник Илий ужасное наследие для своих детей собрал. Я думаю, хороший человек, добрый священник Илий. Но Бог говорит: все потомство твое будет умирать в молодые годы. И думаю, что и сейчас это. Во веки веков. За что? За то, что не обуздывал детей своих, братья и сестры. Обуздывать. Не забывать об этом. В нашу программу входит обуздывать. Не так, как мир. Даже устав у нас немножко изменен. На съезде было принято изменение, чтобы внести, тогда, когда сейчас назревает принятие закона о том, чтобы физически не наказывать детей. Братья и сестры, мы в уставе это отметили уже. Что наказание физическое в меру, оно будет, оно приемлемо. Мы от этого не отступим. Это Божье повеление. И мы изменять Богу не будем. Вот это как раз ходит обуздывать. Обуздать – это одеть уздечку. И куда я хочу, туда еду. Да, Может быть, немножко грубовато. Грубовато мои размышления, братья и сестры. Но можно не благословение, а проклятие навести на свое потомство только потому, что не обуздываем. Только потому, что все любим и все. Я в одной семье был. Если бы я вам назвал фамилию, вы бы очень удивились. Очень удивились. Бабушка сидит и внука, а внуку лет 12. И она: Петенька, кушай. И с ложки его кормит. А я сижу и думаю, мне бы этого Петеньку. Я бы его быстро накормил. И быстро, он бы меня сам ел, друзья. Мы детей не заставляем кушать. Мы их заставляем работать, а они сами потом кушают. Это хороший прием. Братья и сестры, учить, когда сам имеешь в сердце любовь к Богу и любовь к Слову Божию, учить, увещевать, рассказывать, читать, обуздывать, приносить ко Христу и приводить ко Христу. Это все термины из Библии, прямо касающиеся родителей или косвенно, но это библейские термины. И пусть Господь поможет, чтобы в нашей работе с родителями напоминать это. Это может быть отдельная беседа, ну, например, беседа о наказании. Какое может быть наказание? Да, самое короткое – это розга, друзья, это самое короткое. Но есть еще. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы, родители, были примером для наших детей. Какие опасности? Братья и сестры, хочу обратить внимание и на опасность. Какие у нас бывают опасности? У родителей. Интересную мне заметочку из статистики брат уже здесь дал. Он говорит, у нас даже в церкви висит, что согласно статистике в России примерно 6,6% это от 3 и более детей. Но я думаю, братья и сестры, вот в эти 6,6% основное это мы с вами подняли этот показатель. Не мир этот, мир. Мы с вами подняли. Город Тихорец, в котором я живу, все время было 70 тысяч населения на 70 квадратных километров. Небольшой город. Сейчас, смотрю, на днях повесили новое. 65 тысяч населения уже. Территория чуть больше, а население падает. Потому что в мире в этом один, редко где два. 3 и более детей – это всего 6,6% всего по статистике России. Братья и сестры, опасности для нас с вами – это чем мы отталкиваем детей или не воспитываем их учение наставления Господним. Это недолжное отношение к Слову Божьему или и к молитве. Некоторых родителей не слышно молитвы в собрании. Не слышно. А надо, чтобы не только дома дети слышали молитву папы и мамы, но и в собрании. Я хочу, чтобы на это тоже обратили внимание и поправить нам в общей нашей работе, чтобы наши папочки, мамочки на собрании молились. Должное отношение к Слову Божию, братья и сестры, нахожу беседу, посещая семьи или беседуя лично с родителями, я всегда конкретные вопросы задаю. Как вы читаете Библию? Сколько вы читаете Библию? Любите ли читать Библию? Это личный пример. А это наивысший метод воспитания, когда дети встают и видят вас читающими Библию. Это лучше, чем вы будете говорить, читай Библию, а вы сами не читаете. Вот это как раз раздражает наших детей. А у нас с вами повеление Божие. И вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Пропуски собраний, братья и сестры. Одно из опасностей нашего времени – это пропуски собраний. Ввиду занятости большой, чрезмерной освещенности, пропускает собрание. Еще как-нибудь с горем пополам в воскресенье утром и вечером придут некоторые родители. В среду, в пятницу их не бывает. Или если у вас разбор во вторник. Друзья, на это надо обратить внимание. Это надо бить во все колокола. Это надо срочно поправлять у нас с вами. Отношение к посту, братья и сестры. Многие христиане сегодня пост или совсем упразднили свои жизни, или же свели его до минимума. Не завтракают, а обедают и ужинают торжественно и основательно. Нету такого поста в Библии. Это пост исключения. У нас с вами вчера было исключение, братья и сестры. Это не система. Вы согласны со мной? Самый короткий пост, согласно Библии, это до вечера. И не надо подушки делить ни себе, ни братьям и сестрам. Мы в одной церкви проводили очищение. Все постятся до обеда. А вот нас так научили, служитель большой нас научил. А я говорю, я уже, надо же заступаться мне за братьев моих, служителей Господних. Я да это из любви к вам, брат, уже пожалел вас и разрешил вам поститься до обеда. Братья и сестры, в Библии нету. Самый короткий пост в Библии до вечера. Постились до вечера. Самый длинный пост – это 40 дней и 40 ночей. Поэтому давайте по плоти не принимать решения. Исключения могут быть, но система такая – это порочная система. Это забыл позавтракать. Этот пост так называется – забыл позавтракать или просто не захотел позавтракать. Забота житейская, друзья, что я туда отношу? Это бизнес. Обогащение, стремление не отстать от другого. Вот что заботы житейские. И получается, как в том стихотворении. Беда, великая беда, коль сердце занято наживой. И вот отстукали года, а мы как будто и не жили. Братья и сестры, некоторых ответственных или детских работников я смотрю, белые головы уже, как у меня. И не заметили, когда и жизнь пролетела. И когда она в труде и жертвенном служении Богу, это слава Богу. Седина на пути Божий, друзья, это слава. Но если, вот как здесь автор отмечает, отстукали года, а мы как будто и не жили. Коль сердце занято наживой. Это опасность большая нашего времени. И стремление не отстать от других, братья и сестры, проявляется во всем. Во всем. И в приобретении домов наших, стремление не отстать от других. Даже хорошее жилье, просторное и большое все, и нет, новый начинает строить, потому что этот уже устарел. Там не окна совсем другие, старые, древние, менять надо и так далее, братья и сестры. Это одна из опасностей нашего времени. И может быть, как одна мать на гранитной плите выгравировала слова о ребенке, рано ушедшем в вечность. И всякий раз мне хочется опять о невозвратности твоей кричать. И вот бывает, упустят это время, лучшее время отцы, матери, воспитания детей, которое должно начинаться с младенческого возраста уже, с самого маленького возраста воспитания детей. Упустят, а потом и локоть не достанешь, как в народе говорят. И хочется всякий раз кричать о невозвратности. Хотя у нас надежда есть. И если мы своевременно поправим наши светильники, остановимся, разберемся, что не так идет жизнь, покаемся перед Господом, полюбим Господа всем сердцем, к Слову Божьему будет должно отношение, первое место, Слову Божьему, молитве. Сначала дом Господень, а потом дом царский будет успех. Если по-другому успеха не будет. Пусть Господь поможет, чтобы у нас с вами было не так, друзья, как сейчас мы в этих опасностях говорили. Но чтобы, будучи предостережены в этом, мы с вами могли бы идти навстречу с нашим Господом. Как в Исаии, если не ошибаюсь, 8 глава, 18 стих написано. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Пусть это будет нашей целью. Чтобы мы и наши дети встречали Господа с радостью. Аминь. Сколько раз ты, Господь, слывая, нежно в сердце мое стучал. Они не могут. тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал. Наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны.